Вернувшись к себе, я долго не мог уснуть, как вдруг из библиотеки, в которую никто никогда по ночам не ходил, донесся холодный, бесстрастный голос господина графа. «Теперь, после того, что мы с вами, высокочтимый господин доктор, наблюдали в воде, полагаю, с моей стороны не будет слишком самонадеянным утверждать, что дела наши обстоят как нельзя лучше, и что древнее розенкрейцерское пророчество «Постцентум вигинте Анна Спатаба», то есть «явлюсь через 120 лет», следует понимать исключительно в нашем смысле. Вот это, я понимаю, приятный сюрприз. Воистину, солнцестояние века обещает стать эпохальным событием. Чтобы не быть голословным, подведем итог. Уже в последней четверти недавно истекшего XIX века механизмы быстро и уверенно завоевали мир. Ну что ж, если так пойдет и дальше, то в полном соответствии с нашими пожеланиями человечество к середине XX века света белого не взвидит в кромешном аду каторжного труда. Все функции людей будут сведены к тому, чтобы чистить, полировать, следить за режимом и исправлять неполадки мириадов машин, в безропотные придатки которых они превратятся. Уже сейчас становятся очевидны глубокие родственные связи, существующие между машиной и библейским золотым тельцом. И не дай Бог поднять руку на этого новоявленного идола. Самая строгая кара, предназначенная для виновного в смерти собственного ребенка, — двухнедельный арест. Тот же, кто хотя бы частично повредит какой-нибудь механизм, будь то даже старый дорожный каток, подлежит по меньшей мере 3 годам тюремного заключения. «Да, но производство любого самого простого механизма значительно дороже», — заметил доктор Хазельмайер. «В общем, конечно», — вежливо согласился граф Дюшазаль. «И тем не менее, причины это не единственные. Дело в том, что и человек, строго говоря, представляет из себя в настоящее время не более чем заготовку, полуфабрикат, который рано или поздно окончательно превратится в механизм. И, смею вас уверить, будет функционировать безукоризненно. Некоторые инстинкты, причем далеко не второстепенные, такие, например, как правильный выбор жены с целью улучшения расы, у современных людей выродились почти до полного автоматизма. Ничего удивительного, что человек своего настоящего потомка и наследника видит в машине, а в прямом – плоть от плоти отпрыски подкидыша. Если бы женщины вместо детей рожали велосипеды или автоматические многозарядные пистолеты, вы бы увидели, как сразу бойко на перегонки побежали бы парочки под венец. Ну что ж, в золотой век, когда человечество еще находилось в начальной фазе развития, люди верили только в плоды своего воображения. Потом наступила эпоха, когда они стали поклоняться плодам земным. Иными словами, тому, что насыщало их утробу. Теперь они вскарабкались на вершину совершенства, или что почитают истинным, что подлежит купле-продаже. Однако превыше всего потомки Адама блюдут 4-ю заповедь «Почитай отца своего и мать свою», ибо свято уверены в том, что машины, которые они в поте лица своего произвели на свет Божий и которые смазывают высококалорийным веретенным маслом, в то время как сами довольствуются суррогатным маргарином, в будущем старицы воздадут им за родовые муки, устроив родителям своим здесь, на земле, райскую жизнь. Вот только авторы сей утопии почему-то не принимают в расчет одно очень важное обстоятельство. Ведь и машины, а ничто человеческое им не чуждо, могут оказаться неблагодарными детьми. Жалкие черви, в своих радужных мечтах они тешат себя иллюзией, что машины — это мертвые механизмы, не способные действовать самостоятельно. Железные игрушки, которые можно выбросить, как наскучившую куклу. Вам когда-нибудь приходилось видеть пушку драгоценнейшей? Она что, по-вашему, тоже мертва?